Глава 14. Мы еще немного пообщались с Ванрагом, но вскоре он покинул игру, ссылаясь на некие домашние дела, и я остался в одиночестве. Время шло все так же медленно и неторопливо. Спать не хотелось совершенно, и я, скучая в ожидании неизвестно чего, таращился в темноту. Полчаса, час, не знаю. Топ-топ. Где-то вдалеке раздались тихие шаги и звуки катящейся по каменному полу тележки. Помню, стражник что-то говорил о еде. Надеюсь, это разносчик, и я хотя бы перекушу. А то так недолго и дебаф голода получить. Тем более время-то, наверное, уже позднее. Спустя пару минут катящий тележку человек поравнялся с моей клеткой, и под решеткой через специальное отверстие проскользнула тарелка с едой. Несколько шагов вбок, стук тарелки по полу соседней камеры, и шаги стали удаляться в направлении лестницы на следующий уровень. Из уст разносчика раздалась ругань, и посыпались проклятия на голову тем, кто назначил доброго и хорошего человека на этот дурацкий пост в наказание за небольшую и случайную, по сути, провинность. Как я его понимаю. Мало того, что приходится еду разносить заключенным, так еще и тележку по лестнице туда-сюда таскать. А уровней в тюрьме далеко не два, и даже, наверное, не три. Я осторожно попробовал суп из тарелки, вполне ожидая от него отвратительного вкуса или чего-то подобного. Но нет, еда была вполне себе ничего. О как! Удивительно. Тарелка быстро опустела, и я просунул ее обратно за камеру, решив не создавать лишних неудобств человеку, которого назначили на эту далеко не самую приятную роль. Странно. Но ни через 10 минут, ни через 20, ни через час разносчик обратно так не прошел. Ну не может же там где-то быть второй выход. Это непрактично для тюрьмы. А если бунт? А если все же кто-нибудь умудрится сбежать? Один выход как раз-таки и решает все возможные проблемы на случай побега. Перекрыл его, и все. Прошел еще час, от разносчика все так же ни слуху, ни духу. Да куда он деться-то мог? Внезапно, без единого скрипа, открылась дверь в мою камеру, напугав так, что я непроизвольно дернулся, и раздался такой знакомый до боли голос эльфа, позвавший меня по имени. Теперь стало понятно, что случилось с разносчиком и почему он не вернулся назад. Но как эльф сумел выбраться? Как? Это же невозможно! «Дезрель!» — радостно воскликнув, я чуть не кинулся обнимать светлого эльфа, но вовремя остановился. Вряд ли он меня поймет и примет такие дружеские чувства. «Тссс!» — приложил указательный палец к рту Дезрель, взывая к тишине. «Понял, понял!» — кивнул я. А я и правда рад был его видеть. Он сдержал обещание и вытащил меня отсюда. Конечно, он тоже из этих вот теней, которым я не доверяю, и очень тесно связан с мастером Зарханом, так как тот его учитель. Но это единственный человек... то есть эльф, на которого я действительно могу положиться. И пусть он лишь исполняет приказания Зархана, но его помощь мне поистине неоценима. «А как ты дверь-то открыл?» Задумчиво шепотом поинтересовался я у него, выходя из клетки. Перед моим носом покачивалась большая связка ключей, тех самых, которыми запирались все клетки в тюрьме. Ну, или запасная. Кто знает, сколько на самом деле ключей имеется в наличии у стражников. «Ты времени зря не терял», — восхищенно произнес я. «А соседнюю камеру мы ведь тоже сможем открыть». С надеждой поинтересовался я у эльфа. Все-таки данное Ванрагу обещание надо выполнять, да и кидать парня — это против моих правил. Пожав плечами, эльф тут же вручил мне всю связку и, осторожно поставив на пол сумку, которую я заметил только сейчас, добавил. «Только не шуми. И понятия не имею, зачем тебе этот вор. Как он, интересно, это узнал или определил?» «Но давай быстрее», — добавил Дезрель, когда я уже отошел к соседней клетке и на ощупь искал замок. «Я, конечно, все сделал тихо, но мало ли. И его сам потащишь. Я в носильщике не нанимался». Подбор ключа к найденному наконец-то замку занял немного времени. Мне повезло, пятый по счету провернулся-таки в скважине, и тот открылся. Быстро подхватив тело, одетое в лохмотье, и забросив его на плечо, на удивление Ванрак оказался довольно-таки легким, я подошел к стоящему рядом эльфу. «Куда идти?» Задал я вполне подходящий к данному моменту вопрос, возвращая связку с ключами мастеру теней. «Сначала выпей это». Дезрель протянул мне какой-то пузырек с бесцветной жидкостью и, дождавшись, когда я его осушу, указал на сумку. «Оружие твое я тоже не понесу. Кстати, зелье уже должно подействовать». «О да». Полумрак рядом расступился, и на замену ему пришли серые бесцветные краски. «Ну, пусть хоть такое зрение, чем совсем никак, а то в этой темноте глаза сломаешь, пытаясь в паре шагов хоть что-то разглядеть. И главное, что теперь я более-менее нормально вижу эльфа. В том числе его лицо, да и вообще, на расстоянии метров 10 все вполне неплохо стало проглядываться». «Действует», — оповестил я эльфа. «Тогда что стоим? Скидывай его на пол и давай, давай быстрее!» — поторопил меня эльф, намекая на вещи в сумке. Мечи на место, мешок и пояс тоже. Тело обратно на плечо. Все, готов. Дезрель окинул меня изучающим взглядом, проверяя, ничего ли я не забыл, и, повернувшись ко мне спиной, пошел вниз, на следующий уровень. А я ожидал, что он направится к выходу, а не совершенно в противоположную от него сторону. Странно, но, впрочем, ему виднее. Туда, значит, туда. Да, мастер теней – это мастер во всем, что касается тихого и незаметного убийства. Аж зависть берет от того, как он мягко и точно двигается, не издавая при этом ни единого звука или шороха. В моем обучении соответствующие умения были просто-напросто проигнорированы, поэтому я лишь старался подражать эльфу, впрочем, не особо в этом преуспевая. «Кто там?» Когда мы спустились на третий уровень и приближались к еще одному спуску, я же говорил, что здесь вряд ли три уровня. Со стороны одной из клеток раздался чей-то громкий вопрос. Дезраэль очень сердито и недовольно на меня посмотрел. Но не умею я тихо передвигаться. Вот неизвестный заключенный и услышал звуки, издаваемые мной при ходьбе. Но я честно старался. Эльф достал один из кинжалов и скользнул к решетке. «Тихо!» — обратился мастер теней к незнакомцу. «Не поднимай шум!» «А? Что? Вы сбежали? Ну как?» — удивился заключенный. «Подойди поближе», — попросил эльф. «Зачем?» «Ага, незнакомец дураком, понятное дело, не был и разумно опасался странного и подозрительного беглеца». «Ключи отдам, я тороплюсь, так что возись сам замком. Кидай в клетку». Я явно заметил, как эльф недовольно скрипнул зубами. «Ладно, ты сам попросил». Короткий взмах, и кинжал вонзается точно в глаз заключенного, и тот мешком падает на пол. «А это было обязательно?» — тихо поинтересовался я. «Да», — сказал, как отрезал эльф. «Не задавай глупых вопросов». Четвертый уровень мы прошли без помех. Впереди была еще одна лестница, надеюсь, последняя. Пройдя еще 2-3 шагов, мы уткнулись в глухую монолитную стену из черных каменных блоков. «Ура!» Уровни закончились. Наконец-то! Только что дальше? Я лично ходить сквозь стены не умею, да и эльф вряд ли на это способен. А Дезрель в этот момент, прикрыв глаза, произнес или даже скорее пропел фразу на каком-то странном языке, который я слышу впервые. Потом довольно улыбнулся, увидев, как часть стены подернулась волнистой рябью, достал кинжал, резанул по открытой ладони и приложил ее одному из камней. Стена впитала кровь, и через мгновение блоки раздвинулись в стороны, открыв нам новый длинный узкий коридор, идущий куда-то вниз. И когда мы зашли в новый проход, ненадолго обернувшись, я увидел только лишь глухую стену. Все вернулось на свои места. Обалдеть! Что это сейчас было? Ладно, все вопросы потом. Дальше мы шли в полном молчании. Коридор спускался ниже и ниже. Но вот я почувствовал, как он выпрямился, переходя в горизонтальную поверхность, и через какое-то время стал делиться на несколько развилок. Эльф, не задумываясь, поворачивал в одну из них, и я безропотно следовал за ним. Мы довольно долго плутали, но вот Дезраэль неожиданно остановился перед, казалось бы, совсем непримечательным местом у одной из стен, и снова последовала фраза на неизвестном языке и последующим приложением окровавленной ладони к одному из камней. Блоки раздвигаются, и мы проходим в небольшое, но слишком яркое помещение. Свет ослепляет меня, и я, зажмурившись, отступаю назад, натыкаясь спиной на глухую литую стену. Эльф, а больше и некому, кладет мне в руку какой-то пузырек. «Пей, поможет», — объясняет он. что я с радостью и делаю. Моргнув несколько раз и удостоверившись, что свет стал не таким ярким, а краски вернулись на место, я осмотрелся. Склад. Самый обычный склад, только очень хорошо освещенный какими-то с виду вроде бы магическими шарами в специальных держателях, намертво прикрепленных к потолку. Сложенные друг на друга ящики у стен, мешки, сваленные в кучу, и прочий хлам, обязательно присутствующий в подобном помещении и без всякой системы, разбросанной где попало. А в центре широкая деревянная лестница, ведущая к закрытому щитом квадратному люку в потолке. «Ты еще долго его таскать будешь? Он уже давно очнулся», — усмехнулся эльф. «Да, да», — раздался у меня над ухом немного растерянный голос вора, тело которого я все еще держал на своем плече. «Я просто не стал вас раньше времени беспокоить. Все равно мне ничего не видно было там, где мы шли». Я тут же отпустил Ванрага на пол. «Вот пронырливый парень, как он вовремя-то в игру зашел. Впрочем, я же не знаю, в какой части света он живет. Может, у него там день». «Спасибо, Крейбен», — поблагодарил меня вор. «Хорошо, хоть имя мое сокращать не стал. Я у тебя в долгу. Ты и правда меня вытащил. Только как-то странно все, спонтанно и быстро. Но я не придираюсь». Словно защищаясь, выставил он перед собой руки. «Я честно очень тебе благодарен». «Да не за что». Пожал я плечами, не став упоминать, что не только меня стоило бы благодарить, а еще и эльфа. Без него мои слова были бы лишь пустым звуком. «А кстати, а как Дезраэль выбрался-то? Не думаю, что разносчик еды таскал с собой не особо нужную ему связку ключей. Скорее за ней и за нашими вещами эльф поднимался в помещение стражи, а оттуда уже вернулся обратно». «Он с нами дальше пойдет?» Нейтрально поинтересовался светлый эльф, подходя к лестнице. «Конечно», — ответил я за юного вора. «Не бросим же мы его здесь». «Но, Ванрак, это я уже парню. Ты понимаешь, что тебе светит за побег? Тебя будут разыскивать по всему темному лесу». «Понимаю», — ответил вор и радостно улыбнулся. «Пусть попробует найти. Сдам задание и свалю с территории Дроу. Хоть вон, в то же королевство Насхар. Там для таких, как я, работенка тоже всегда найдется». Удивительный и рискованный подросток. Я бы на его месте, плюнув на задание, недолго думая, сразу бы покинул темный лес. А он вот, собирается закончить начатое, имея все шансы снова попасть в тюрьму. Впрочем, это его жизнь. Чем мог, я ему помог. «Ждите меня здесь», — прервал эльф, когда я все же надумал возразить Ванрагу и дать ему еще один совет. «Я скоро вернусь. И постарайтесь не шуметь». Он поднялся по лестнице, ведущей к люку в потолке, прислушался к чему-то, а потом открыл его, быстро выскользнул наружу и закрыл за собой. Сбросив один из мешков на пол, я расслабленно присел на него. «Ванрак?» — позвал я ковыряющегося в хламе вора и похлопал по мешку, предлагая присоединиться. Передумал я советы давать. Вряд ли он меня послушается. «Да?» — присел тот рядом. «Пока у нас время есть, расскажи, кого же ты все-таки ограбил, если не секрет?» Поинтересовался я. «Это все лучше, чем снова сидеть в полной тишине и молчании». «Да чего там секретного-то?» — взмахнул рукой вор. «В общем, дал мне один непись задание на добычу одного очень интересного артефактного меча, который граф Дархан, очень приближенный к правителю темного леса персона, постоянно таскает с собой». И вот в один из дней, отбыв на ежегодный бал в центре города в честь какого-то праздника, он оставил его в своей резиденции в хранилище. Более 2 часов Ванрак рассказывал и описывал мне всю свою историю в деталях и лицах, начиная с проникновения в резиденцию графа и заканчивая моментом, когда его поймали стражники. Понятное дело, что-то он скрыл, но общей сути это не меняло. Что интересно и, главное, отлично видно по глазам, вор тоже был бы не против услышать в ответ и мою историю, в том числе и о том, откуда я знаю такого крутого, это его слово, а не мое, эльфа. Но извини, парень, знать тебе этого не стоит. «Хватит рассиживаться, живо сюда!» Открылся люк, и нас позвал чем-то раздосадованный голос Дезраэля. Мы поднялись наверх по лестнице и обомлели. Точнее, обомлел я. Мало того, что на улице уже давно была ночь, как же быстро время-то в тюрьме пролетело, так и еще и... «Нет, нет, нет, только не это!» «Я не хочу!» — мысленно воспротивился я увиденному. Люк вел в сарай. У открытых нараспашку ворот стояла пара лошадей, запряженных в длинную открытую повозку с высокими бортами. И повсюду витал непередаваемый запах отходов жизнедеятельности разумных. Лучшего варианта выбраться из города не было? Это что, такой излюбленный метод золотарей контрабандистов всех без исключения городов мира Нории? Хотя, может, конечно, и не всех, но лично в моей полной приключении жизни выпадает второй такой случай. Повернувшись к эльфу, промычал я, совершенно не представляя, какие цензурные слова мне подобрать для описания этой вот ситуации. «Да-да», — язвительно произнес мастер теней. «А как вы думали свалить из города? Через один из телепортов? Так вперед, что стоите?» «Правда, я бы не советовал это делать. Более чем уверен, что стража уже в курсе о нашем побеге и в городе перекрыты все входы и выходы. Так что будете сидеть там», — указал он на повозку, нагруженную доверху отходами, «и молиться, чтобы стражники на выезде из города не вздумали потыкать туда копьем или мечом. А если все же устроит проверку, что ж, можете заранее принять мои искренние соболезнования и пожелание не загнуться от полученных ран сразу». Неожиданно раздался странный рыкающий звук, и мы оба на него обернулись. Вор стоял у стены недалеко от нас и издавал характерное в такой ситуации подергивание, опорожняя свой желудок. «Да что вы как дети, ей-богу!» Подошел к нам невысокий, заросший грязными немытыми космами дроу. «Выпьете эти зелья?» Вручил он мне две склянки. «И все будет нормально. Вообще ничего не почувствуете. Включая боль. Весело оскалился он. «Правда, вонять от вас все равно потом будет, как от выгребной ямы». «Ты с нами?» — спросил я у Дезреля, хотя по его виду и так понятно, что с нами он не собирался ни в коем разе. «Нет, выберусь другим путем. И, предчувствуя твой вопрос, сразу отвечу. Вы тем же способом, что и я, Сиарен покинуть не сможете». «И ты уверен в том, что он, — незаметно указал я на дроу, вручившего мне зелье, — нас не сдаст?» «Да», — коротко ответил мастер теней. «И давай прекращай расспросы, не будем тянуть время!» Эльф отошел к стене сарая, подобрал какое-то тряпье и вручил мне со словами. «Укутайтесь вот в это поплотнее и лезьте в телегу. Зелье выпейте только перед этим. Не забудьте выпить. И потом, когда за городом окажетесь, далеко не уходите. Я позже вас найду». Продолжил он инструктировать меня. Я вручил часть рваной одежки Ванрагу, а из оставшейся что надел, а что просто намотал на себя. Можно было бы, конечно, попросить эльфа не торопить нас. Сделать все как положено. Снять броню, убрать в мешок инвентарь, эти вот тряпки натянуть. Но все равно потом мыться пришлось бы. Не одеваться же на грязное, вонючее тело. Эх, ладно, вроде у меня были несколько свитков с хозяйственными заклинаниями. Вот и пригодятся. Вор, ставший похожим на бледное огородное пугало, особенно лицом, видно, сильно его корежило, даже слезы из глаз шли, подошел ко мне, показывая, что и он готов. Я вручил ему одну из склянок, объяснив, что это надо выпить именно сейчас. Сделал один большой глоток до дна из своей и, задержав дыхание, залез в повозку. Ванрак забрался следом за мной. Мы зарылись в эту... Уж лучше промолчу во что, и практически сразу же вырубились. Пробуждение было не из лучших. В сознание я пришел в глубокой ароматной яме, бултыхаясь в вонючей жиже. А еще все тело ломит и болит, словно меня долго и упорно избивали. Хотя ран вроде никаких нет. Либо просто повезло, либо стражники проверяли телегу золотаря не так усердно, как положено по службе. Сколько же мы здесь провалялись? И что за зелье такое странное нам дали? Система об его эффектах по каким-то странным причинам промолчала. Зато действие этого зелья видно налицо. Мы не задохнулись и не захлебнулись, находясь так долго в этой яме с жидкими и полужидкими отходами. А почему тогда Ванрак еще и в себя не пришел? Вон его тело рядом плавает. Тоже, кстати, без единого ранения. Хотя кто там разберет, цел он или нет. Но главное жив, грудь вздымается. Я подтянул вора поближе к себе, перехватился поудобнее и стал пробираться к самому пологому склону. С горем пополам, оступаясь, падая в грязь и пару раз чуть было не сорвавшись обратно вниз, я вытащил тело вора из ямы и тут же упал рядом с ним. Желания и сил отодвинуться подальше у меня уже не было. Полежу, подожду, когда Ванрак придет в себя, потом недалеко отойдем от ямы, а очистимся с помощью свитков заклинания и будем ждать Дезраэля». Где-то спустя примерно полчаса очнулся Ивор. «Крей? И что теперь дальше?» «Что-что?» — пробурчал я, вставая. «Пойдем отсюда. Ждем эльфа, а там разберемся. Тем более скоро рассвет», — бросил я взгляд на начинающее светлеть небо. Как приятно быть чистым. Заклинания отлично справились со всей той грязью, что была на нас. Будто только сейчас надел сияющую чистотой и свежестью броню. Да Ивор удивленно ощупывал чистую хламиду, надетую на нем. «И что это за заклинание такое?» — спросил Ванрак у меня. «Понятия не имею. Что дали, тем и пользуюсь», — ответил я совершенно честно. «А кто дал?» — не отставал от меня юный вор. «Эльф», — коротко ответил я, не уточняя, что это не совсем тот эльф, о котором, услышав мой ответ, подумает Ванрак. «Мастер теней Зархан ведь тоже эльф, пусть и темный». Паренек понял, что я не особо хочу распространяться о себе и своих странных знакомых, и прекратил расспросы. Присел на траву, опершись спиной о ствол дерева, всем своим видом показывая, что он недоволен. «Ну и Вигор с тобой. Мне, конечно, понятно твое любопытство, но есть вещи, о которых я не собираюсь никому рассказывать. Уж извини». Но вот, наконец-то, появился Дезраэль, возникнув словно из ниоткуда. Только что его не было, а тут раз, и прямо перед нами, скинув невидимость, стоит светлый эльф. «Мы уходим», — приказал мне мастер теней. «А я?» — тут же вскочил вор. Эльф злобно блеснул глазами. «Ты не с нами. Из тюрьмы тебя вытащили, из города тоже». «Свободен!» — прошипел эльф. «Крэбин!» — обидно воскликнул Ванрак. «Ну дайте мне хотя бы парочку портальных свитков!» «Вот проклятие! Я уже начинаю жалеть, что помог ему сбежать!» А эльф аж замер от удивления и широко открытыми глазами ошеломленно уставился на меня. Его рука поднялась и обхватила рукоять меча. «Ага, он решил избавиться от наглеца!» «Ну, учитывая, сколько стоит один такой свиток, и самое главное, на что он способен, свободный портал в любую точку мира, которую ты хоть раз видел вживую своими глазами, кроме некоторых закрытых областей. Да желание эльфа вполне понятно. И неужели у Дезраэля есть такие свитки? У меня вот, я точно знаю, нет. Так как сам своими же руками собирал и складывал все выданное мне дров в мешок-инвентарь». «Я передумал», — замахал руками вор, заметив движение эльфа и наполовину вытащенный из ножен клинок. «Не надо мне свитков, как-нибудь так выберусь». «Дезраэль, погоди!» — поспешил я успокоить мастера теней. «Дай, пожалуйста, один свиток. Вигор с ним, с Ванрагом. Не надо его убивать. Что, зря из тюрьмы вытаскивали, что ли?» Эльф глубоко вздохнул, прикрыв глаза. Через пару мгновений резко вогнал меч обратно в ножны, молча достал один свиток и передал мне. «Лови!» — кинул я свиток телепорта вору. Несмотря на то, что паренек был испуган, свиток он поймал довольно ловко. «Спасибо». «Теперь, я надеюсь, все?» — недовольно произнес эльф. «Мы можем идти?» «Да, конечно», — торопливо согласился я. Эльф молча развернулся и пошел прочь от того места, где мы стояли. «Пока, Ванрак. Смотри, не попадись», — попрощался я с вором и поспешил догнать эльфа. «И тебе удачи, друг!» Догнал меня возглас паренька. Мы все дальше и дальше углублялись в лес. Шумела листва деревьев, проснулись какие-то пташки и запели только им известную песню. А вот какой-то моб, крупный волк с черной шерстью, выглянул из-за кустов, протяжно завыл и оскалил свою пасть, диким, животным взглядом, уставившись на меня. Но заметив светлого эльфа, идущего чуть впереди меня в отдалении, как-то совсем не по-животному внимательно посмотрел на него, оценивая еще одного двуногого, и аккуратно так, осторожно отступил обратно. Решив, что вторая возможная жертва на жертву совсем не походит, и лучше не связываться со странным двуногим, больше похожим на такого же охотника леса, как и он сам. «А куда мы вообще идем?» — нарушил я затягивающееся молчание. «Охотиться будем», — коротко бросил эльф. «Надо продолжать тренировки». «Ага, понятно», — согласился я. «Хотя нет, непонятно. Как вообще связана охота и тренировки? Я тень, а не лесной рейнджер или охотник. На кой ляд мне убийство мобов? Если только скиллы качать, да опыт хоть какой-то получить. И все-таки, снова спросил я, а где мы будем охотиться? Дезрель, пробубнив какие-то проклятия, связанные со мной и богами всего мира, все-таки снизошел до ответа. Есть тут недалеко небольшое подземелье. Вот с него и начнем. И старайся двигаться тихо. Ты слишком много шумишь. Интересно, это он о том, что я много болтаю, или действительно о навыках ходьбы по лесу? «Артур, ну наконец-то!» — обрадованно воскликнул Ливион, встречая игрока-мага на пороге своего дома. «Долго же ты?» «Привет, привет», — задумчиво поздоровался Анакс. «Что, ничего не узнал?» Заметив состояние своего партнера, аккуратно поинтересовался некромант. «Да вот как раз-таки узнал», — проходя в дом, сообщил гость. «И даже не знаю, как тебе все это рассказать». «А ты начни с самого начала», — посоветовал маг. Вот они прошли в зал. Артур присел на одно из кресел у небольшого столика, а Ливион стал разжигать камин. Довольно хмыкнув, когда огонь радостно объял небольшие поленья, некромант достал из шкафчика бутылку легкого вина из светлого леса, пару бокалов и присел на второе кресло. «В общем, в жизни его зовут...» Сделав небольшой глоток из бокала, начал рассказывать Артур. Рассказ затянулся надолго. В дело пошла уже вторая бутылка. Только пил вино один лишь маг, а некромант задумчиво теребил переплет небольшого блокнота из черной кожи. Привычки записывать мысли и основные вещи во время разговора плавно перешли за ним из реала в виртуальную реальность. Конечно, это слишком по-стариковски. Тем более личина игрового персонажа и так позволяла выудить из памяти любые воспоминания с момента погружения. Но Ливион плевать хотел на мнение окружающих. «Вот оно значит как», — прошептал могущественный некромант. «Сын директора технического отдела корпорации Life. Как интересно. А леди Киера его подружка. Вдвойне интересно». Как же герцогиня Сканурская позволила сойтись ее любимой дочке с сыном какого-то выскочки из так нелюбимой ей корпорации? Чего-то я не понимаю. Ведь раньше ее отношение к людям, стоявшим за корпорацией, было как к личным врагам ее же древнего рода. Она им такие козни строила со своим еще живым мужем и его родственниками. А тут раз и все. Ее дочь и сын директора. «О, времена, о, нравы! Мир и правда сходит с ума. Я ведь так надеялся привлечь герцогиню к уничтожению корпорации. Придется менять планы», — досадливо покачал головой Ливион. «А что мне теперь делать дальше?» — спросил Артур. «И что сказать Верлейн? Она меня уже таким количеством писем завалила. Я с трудом отбиваюсь. Да и обманывать ее чревато. Я-то тут не живу». Обидно добавил маг, намекая на возможные проблемы от леди Киера в реале. «Нет, нет!» — воскликнул некромант. «Мы не будем ее обманывать. Назначь ей встречу. Мы честно скажем, где сейчас Крейбен». «А где он, кстати?» «Ну да, Артур-то был не в курсе происходящего в последнее время». «Отправляется на Харит-Хадор. Где-то через пару-тройку дней будет на острове. Правда, мы слегка ускорим события». С хитринкой в голосе уточнил Ливион. То, что он еще в пути, леди Киере знать не надо. «Это не тот огромный остров, принадлежащий королевству Насхар, куда могут попасть только те, кто принадлежит человеческой расе, да еще и по документам за личной подписью короля». «Да, тот самый. Так что нашей дриаде путь туда заказан. Как, впрочем, и мне. А вот ты...» И некромант с улыбкой посмотрел на своего гостя. «Я, кажется, догадываюсь, к чему вы ведете», — расстроенно вздохнул Артур, подозревая, что вскоре и ему предстоит путешествие туда же. «Вот только зачем?» «Мне нужны глаза и уши на Харит-Хадоре», — подтвердил догадку мага Ливион. «А кроме тебя, сам понимаешь», — развел он руками. «Больше некому. А заодно Крейбина прикроешь. Если что, поможешь. Себя не проявляй. Будь его тенью, ангелом-хранителем, да хоть самим дьяволом. Раскрывать свою личность только в самом крайнем случае. Ты меня понял? Да, понял, удрученно произнес Артур. А кто такой ангел? Мак уже не раз слышал от старика новые и странные слова. Иногда тот объяснял, откуда и как произошли данные названия и понятия, а иногда только отмахивался, мол, забудь, не до этого сейчас. Вот и в этот раз некромант жестом прервал собеседника. Потом как-нибудь расскажу. В общем, слушай и запоминай. Бумагу короля получишь в... Дальнейший разговор затянулся до самого вечера. Ливион, как и обещал, полностью переделал весь прошлый план. Теперь Крейбен нужен был ему лично. И не для того, чтобы вернуть того леди Киере. Нет. Такая личность, как сын директора корпорации Life, слишком ценная пташка. И отпускать ее на волю он не собирался ни в коем случае.